Глава 5. Я в роли слуги-переводчика. Мы ехали, храня полное молчание. Возница пытался было задавать вопросы флорентийцу, но, получая односложные ответы, произнесенные сонным голосом, решил, что мы устали, должно быть, от долгого пути, и перенес свое внимание на лошадь. Лошадка трусила по мягкой дороге, тьма освещалась только мерцающими звездами, и мысли мои, точно замерзшие во время моего тяжелого сна, в вагоне вновь зашевелились. Мне еще не приходилось слушать молчание ночи в степи. Снова, как и в парке Али, меня охватило чувство преклонения перед величием природы. Я смотрел на усыпанное звездами небо и разглядел впервые многие созвездия, о которых до сих пор только читал или слышал. Звезды не походили на наши северные, они казались гораздо крупнее, точно лампады мерцали, и я, наконец, увидел воочию тот дрожащий свет звезд, о котором пишут поэты. Даже небо показалось мне более низким. Прорезанное широкой полосой Млечного Пути, оно сверкало контрастами полной тьмы и света. Я вернулся мыслями к Али Мохаммеду. Опять меня пронзила радость от встречи с ним и мысль о красоте и гармонии природы. Я подумал о мощи любви и счастья, которыми щедро одаряет природа человека, о тех великих скорбях и слезах, которыми наполняет мир сам человек, неизменно оправдывая свои действия именем великого Творца и будто бы в защиту его, отравляя мир жестокостью своего фанатизма. Мерный стук копыт и покачивание тележки на мягкой дороге не усыпили меня, но внезапно среди ночи я почувствовал себя одиноким, несчастным и беспомощным, но то было лишь мгновение слабости. Я вспомнил слова Али о том, что настало мое время выказать мужество и преданность, и волна бодрости, даже радости, опять пробежала во мне. Я захотел немедленно вступить в борьбу не только за жизнь и счастье любимого брата Иналь, но и за всех страдающих по вине фанатиков, тех, кто считает свою религию единственной истиной, кто давит все живое, что рвется к свободе и знанию, к независимости в жизни. Я прикоснулся к флорентийцу, благодарно приник к нему и встретил его добрый, ласковый взгляд, который, казалось, говорил мне: «Нет одиночества для тех, кто любит человека и хочет отдать свои силы борьбе за его счастье». Мы уже въезжали в город, окраины его напоминали сплошной сад, но и центр города оказался таким же. Ночь была уже не так темна, в кольце зеленых улиц вырисовывался гигантский силуэт мечети, показались торговые ряды. Флорентиец приказал вознице остановиться, мы сошли, рассчитались с ним и отправились вдоль рядов, кое-где охраняемых ночными сторожами. Раза два мы свернули в тихие спавшие улицы и, наконец, остановились у небольшого дома с садом. На стук флорентийца не сразу открылась калитка, и дворник удивленно оглядел нас. Флорентиец спросил его по-русски, дома ли хозяин. Оказалось, хозяин только что вернулся домой и даже еще не ужинал, хотя сказал, что очень голоден. Флорентиец попросил передать хозяину, что нас прислал лорд Бенедикт, и мы просим принять нас, если можно, тотчас же. Монета, скользнувшая незаметно в руку дворника, сделала его намного любезнее. Он впустил нас в сад и побежал доложить о нас хозяину. Мы остались одни. Пока мы ожидали в темноте сада, флорентиец осторожно просунул палец под мою ватную шапочку и ловко стащил ее с меня. Почти мгновенно, оторвав ее от дервишской шапки, он снова надел шапку мне на голову. То, что я почувствовал, когда освободился от ватного бинта на голове, не поддается описанию. Я хотел громко закричать от радости, но, опасаясь выдать себя, промолчал, раза два все же подпрыгнув на месте. «Какой там лордиктов? Вечно все перепутаешь!» — донесся до нас голос. Я было подумал, что где-то уже слышал этот особенный голос, но не мог себе уяснить, где и когда. «Помни же, ты все еще глух, пока не скажу», — шепнул флорентиец. Дворник вернулся и пригласил нас подняться на веранду. Мы пошли за ним и увидели, что на веранде горит свет. Но зелень вся в крупных висящих гроздями цветах сплеталась в такой густой покров, что света из сада не было видно. Мы поднялись на веранду. Слуга, почти мальчик, хлопотал у стола, внося накрытые тарелками блюда, фрукты. Флорентиец сложил наши вещи в углу, и мы сели на деревянный диванчик. Слуга несколько раз входил и выходил, каждый раз весьма недружелюбно, даже презрительно, поглядывая на нас. Наконец он сказал флорентийцу, довольно небрежно, что хозяин ждет нас в кабинете. Оставив рядом с вещами наши кожаные калоши, мы прошли в большую комнату, соединенную с террасой коридором. В комнате стояли рояль, мягкая мебель, но пол был голым, в противоположность дому Али, где ноги, куда ни ступи, утопали в коврах. Мы пересекли комнату и подошли к закрытой двери, из-под которой пробивался свет. Тут флорентиец отстранил слугу, крепко взял меня за руку, как бы напоминая лишний раз, что я глухой, и постучал в дверь особым манером. Дверь быстро отворилась, и хорошо, что флорентиец держал меня крепко за руку, не то бы я обязательно забыл обо всем на свете, и закричал. Перед нами стоял никто иной, как тот незнакомец, который дал мне свое платье в кабинете Али. Флорентиец низко поклонился хозяину, потянул и меня вниз. Я понял, что должен кланяться еще ниже, и выпрямился только тогда, когда та же рука наставница подала мне знак. Флорентиец что-то быстро сказал хозяину, тот кивнул головой, придвинул нам низкие пуфы и приказал слуге что-то, чего я не понял. На физиономии того отразилось сначала огромное удивление, но под взглядом хозяина он почтительно поклонился и бесшумно исчез, закрыв дверь. Тут только хозяин протянул нам руку, улыбнулся, и взгляд его стал менее строгим. Это прекрасное лицо носило отпечаток усталости и скорби. «Разве вы не узнали моего голоса?» Мягко улыбаясь и держа мою руку в своей, сказал наш хозяин. «А я специально для вас», — сказал громко несколько слов дворнику, чтобы вы не так удивились. «Вы ведь очень музыкальны. Это видно по вашему лбу и скулам». Я хотел было сказать, что запомнил оригинальный тембр его голоса, но никак не ожидал услышать его в этом саду. Я начал говорить, ощущая страшную усталость, но вдруг все поплыло перед моими глазами, вся комната завертелась, и я погрузился во тьму.